Привет, друзья! Представляю вашему вниманию два рассказа разных авторов, которые я условно отнес к так называемым социальным ужастикам. Это не страшилки в классическом понимании, но нечто, что всегда рядом с нами. И что не менее страшно. Уверен, что на моем канале должны быть и такого рода истории. Поэтому устраивайтесь поудобнее, заваривайте чаечек и приятного прослушивания. Алексей Черемисов. Чистюля. Душ опять барахлил. То и дело, буквально за миг только что комфортная температура сменялась кипятком, а через пару секунд уже лилась ледяная. Скрипя зубами, он терпел, периодически разбавляя свое недовольство одному ему слышимыми ругательствами. Наконец температурная свистопляска прекратилась, и он смог начать мыться, а не плясать в ванной, то отскакивая от струи, то подходя под нее обратно, с недоверием каждый раз проверяя ее рукой. Кинув взгляд на полку с разными косметическими средствами, которыми была забита ванная, он снова выругался и прокричал. «Валь, а где гель для душа?» Ответа не последовало, а потому пришлось отодвинуть в бок шторку и несколько раз постучать в тонкую дверь. Через некоторое время дверь открылась, и в проеме показалось недовольное лицо жены, с какими-то белыми нашлепками вокруг глаз, носа и рта. Она снова сделала себе то ли маску, то ли еще какую новомодную чертовщину, от вида которых он порой отскакивал в недоумении, первое время еще шутя, а сейчас просто принимая за неизбежную манию своей супруги. «Что, дорогой?» – проговорила она равнодушным и уставшим голосом. «Ты не видела шампунь или гель для душа?» – спросил он максимально мягко и деликатно, чтобы супруга не заявила ему вновь, что он задает идиотские вопросы, которые он идиотскими вовсе не считал. «Закончились», – ответила она и собралась закрыть дверь. «Как закончились? Стой, милая, я же только на той неделе новый покупал». Удивлению его не было предела, ведь он и правда покупал себе новый гель и себе же новый шампунь, ибо у Вали всегда были свои. Обычно ему их хватало месяца на два, а иногда и больше. Они просто не могли закончиться так скоро. Она тяжело вздохнула. Прошла долгая секунда, и в этот момент ему показалось, что Валя молится каким-то одной ей известным богам, проклиная его за то, что он снова спросил одно и то же, и что ей опять придется отвечать. Версия подтвердилась. «Вот взяли и закончились. Еще утром, когда я мылась. От твоего вопроса они не появятся на полке волшебным образом. Помойся мылом, какая тебе разница?» Ответила она и с недовольством скрылась в проеме, не закрыв дверь. Хотя как можно было различить недовольство, смотря на нее в этой маске? В них всегда казалось, что на тебя смотрит что-то разной степени недовольности. Мгновение спустя из проема, приглушаемое шумом воды, донеслось нечто вроде «У меня, кстати, тоже мои шампуни закончились. Я же не жалуюсь». «Ну, понятно», — сказал он сам себе и вернул голову за шторку. Снова встал под струю воды и немного насладился моментом, порадовавшись, что не попал под слишком горячую или слишком холодную, ведь забыл предварительно проверить воду ладонью. На углу ванной лежал совсем крохотный кусочек хозяйственного мыла. Не хотелось бы ходить вокруг да около, описывая ежедневные препирания по поводу, с одной стороны, излишне частом принятии душа ей, а с другой стороны, о слишком уж малом количестве уборок, проведенных им. И зачем? Валя и так мыла полы ежедневно. Если вкратце, это были извечные вопросы в их семье с тех пор, как Валя увлеклась некой новомодной практикой, что четко утверждала: «Будешь идеальной чистой ты, будет и твой дом». Когда-то давно он читал, что такие манипуляции – признак психического расстройства. Друзья, правда, тоже все чаще говорили об этом, что жена его страдает обсессивно-компульсивным расстройством. Вот как это называлось. Она ежедневно выдраивала квартиру до блеска, соблюдала идеальную чистоту. Потом расстраивалась, что, оттирая дом, становилась грязной сама и шла в душ. Надолго. Примерно так и проходили недели, месяцы. До прошествия лет еще не дошло, но он полагал, что это вполне случится. Главное, не слишком ей мешать, но и ограничивать в постоянной уборке. Очень хотелось, чтобы мания жены не превратилась в настоящий сложный случай. Впрочем, иногда, когда он возвращался с работы и, заходя в зал, видел обалденную попу супруги, что стояла на четвереньках и натирала и без того блестящий пол, ему было необычайно приятно. Исключительно визуально, и это относилось не к процессу уборки. Жалко, в эти секунды не рекомендовалось приставать, ибо был риск получить мокрой тряпкой по лицу. Через пару недель история с шампунями и его, и ее шампунями да гелями повторилась. Потом то же самое произошло через неделю. Примерно с той же скоростью кончались и моющие средства для посуды и пола. Ситуация напрягала, причем не столь в денежном эквиваленте, но в самом прогрессировании всеуборочной и всевымывательной мании. Был проведен разговор, итогом которого стало ее предложение мыть самому, причем не хуже, нежели она. Или заткнуться нахрен, ведь в свинарнике она жить не желает. Процесс решения вопроса ненадолго отложился, но ситуация уже изрядно напрягала. На вопрос о том, не стоит ли им сходить к психологу, на этом настаивали уже даже некоторые из ее пришибленных подруг. Он получил истерику, после которой жена сидела в ванной около 4 часов. Хреновая в целом ситуация вырисовывалась. Супруга определенно нуждалась в помощи, но помощь эту принимать не хотела. В бой пошла тяжелая артиллерия в виде тещи, в количестве 1 штука, можно подумать, очень часто их 2, и нескольких подруг. Он самолично за свои деньги организовал у себя в квартире им девичник длиною в 3 дня. Сам, конечно же, не обломался, ибо Димонов гараж, сделанный по последнему фэншую гаражного мастерства, включал в себя огромный диван, 5-ю Соньку с 50-дюймовым экраном и холодильник, постоянно набитый пивом. Что еще нужно мужику в его выходные? Вот и он так подумал. Размен просто-таки идеальный. Убьет аж 3 зайцев всего 7000 рублей. Идея сработала и помогла. Валька начала забивать на уборку и постоянное мытье. Ну как забивать? В ее понимании забивать. И жизнь пошла своим чередом. В качестве бонуса он получил немалый респект от тещи, несколько игривых улыбок от подруг и вполне сносное настроение жены, вдобавок к увеличившемуся у нее свободному времени. Войдя домой, он услышал столь привычный шум воды из ванной. Что поделать, придется подождать и смыть с себя рабочую грязь чуть позже, когда его леди закончит. С грустью он понял, что закончит Валя не скоро. Ей не просто давалась перестройка режима, а потому снял с себя верхнюю одежду, протопал на кухню. «Чисто, отменно чисто», – подумал он, посмотрев на кухню. «Куда, мать его, чище?» Теперь он уже не знал, хорошо ли это или плохо, столь маниакальная любовь Вали к чистоте, которую ему удалось немного сдержать. Именно им, ведь к доктору Валька идти отказалась наотрез. Отдуваться теперь ему тоже придется, ибо он был любителем кинуть носки на батарею, а не сразу в стирку. Но теперь он не позволял себе оставлять в мойке тарелку после манки или гречки. Кому нужны такие проблемы? Но после супа вполне мог положить и забыть. А после сосисок забыть точно. Причем не в мойке, а на столе. Такое бывало, да, виновен по статьям. Валя, конечно, была не подарок, да и такое расстройство он мог терпеть. Ведь люди, точнее семья, должны меняться вместе, и только так. Он ее любил и меняться был готов. Она же, на данный момент, абсолютно точно готова не была. По крайней мере, полностью, но успеха они достигли. И еще одна правда. Ради ее необычайно вкусной стряпни, и несмотря на это великолепного упругого тела, нужно и потерпеть. Именно нужно, а не можно. На плите стоял свежеприготовленный суп, солянка. И это значило, что будет вкусно настолько, что его вкусовые рецепторы почти завизжат от восторга и попросят 2-ю тарелку сразу после первой. Он быстро съел порцию, а за ней и еще 1. Пересилил себя и сразу же помыл тарелку, ложку и даже половник. Для него это была несвойственная щедрость в своевременности мытья посуды. Воняло хлоркой и еще какими-то моющими средствами. Получается, Валя драила квартиру буквально за минуты до его прихода. А значит, в душе будет минимум 40 минут, которые он с удовольствием проведет на диване перед телевизором, почесывая, сами понимаете что. Когда эти самые 40 минут и даже чуть больше прошли, он насторожился. Крикнув с вопросом, все ли у нее в порядке, ответа он не получил. Так было почти всегда. Она редко отвечала, но сейчас что-то, он не знал, что конкретно. Было не так, как обычно. Он встал с дивана и проследовал к ванной, у двери спросив еще раз. За дверью он слышал лишь гул воды и… На что это было похоже? Плач? Он хотел было открыть дверь, но вспомнил, что Валька всегда закрывала за собой. Благо замки на леруашных дверях не отличались качеством или какой-то по-настоящему хорошо работающей системой. Открыв их с помощью ногтя на большом пальце, он медленно вошел внутрь. В ванной парило, словно в сауне. Ногой он ударился о бутылку и, опустив голову, обнаружил внизу вовсе не упаковки от шампуней и гелей, но раскрытые и опустошенные бутыли моющих средств, среди которых валялась и тара от геля для промывки канализации. Ядреная и мощная штука. «Валя!» – крикнул он, в спешке одергивая шторку. Валя сидела на дне ванны, а вокруг ее тела, среди пены и хлорного запаха, перемешанным с благовониями, плавали лоскуты кожи и волос, соединенные с густками вспенившейся крови. Она терла ноги жесткой щеткой, попутно поливая их еще каким-то гелем. Пальцы кровоточили, истончились, покрытые до мяса мерзкими язвами. Валя выглядела как обезумевший и истерзанный мерзкий гуль из какой-то дешевой компьютерной игры, что смог наконец-то добраться до ванной. Она подняла голову, откинув прядь волос, которая тут же слезла с черепа, следуя за движением кровящей ладони. На него повернулось лицо с опухшими, чуть открытыми глазами. Щеки, как и лоб шеи, изъела рытвинами. Куски кожи мерзкими белесыми червями слезали вниз и казались живыми. «Дорогой, я мыла туалет. Не могу теперь отмыть себя. И волосы почему-то полезли!» Провизжала она и протянула ему щетку. «Помоги мне отмыться! Не получается дотянуться до спины!» Ира Малинник. Ослепительно белая ложь. В углу небольшого погребального зала снова завыла какая-то бабка, и мне захотелось подойти к старой дуре и стукнуть ее как следует, так, чтобы она наконец замолчала. Духота стояла неимоверная. Неожиданно для нас с мамой на похороны отца собралось много людей. Гораздо больше, чем мы ожидали увидеть. «Хоть бы выпивки на всех хватило», – прошептала мама, сжав мою руку, и я проглотил неприятный липкий комок, колом стоявший в горле. Отец лежал там, в центре зала, восковой и бледный. Рядом с ним кто-то положил цветы, и их приторный тяжелый запах смешивался с запахом пота, грязных людских тел и чего-то еще, чему я толком не мог дать название. Думая об этом, я даже не заметил, как батюшка стал возле тела с кадилом и начал заунывно тянуть неразборчивые, дурацкие слова. Дым от кадила расползался по залу, смазывая людские фигуры и превращая их в какие-то гротескные пародии с широко раскрытыми черными ртами. Меня замутило, и мне почудилось, будто зал зашатался, точно я был на корабле в самый разгар шторма. Чтобы не упасть, я ухватился за мамину руку и повис на ней, молясь про себя, чтобы она меня не отпустила и не дала мне окончательно раствориться в этом проклятом дыму. Словно в ответ на мои мысли, она крепко сжала мою руку в своей. Наклонилась к моему уху и прошептала: «Ты все сделал правильно». Из кухни раздавались женские крики, смешанные с всхлипами, а я сидел в своей комнате, сжавшись в комок, и ничего не мог сделать. При каждом вдохе ребра отдавались неприятной острой болью. «Хоть бы не перелом», – подумал я, но это вряд ли был перелом. Отец знал меру, если это слово было применимо к его издевательствам. Поэтому ни я, ни мама не бывали в больнице в качестве жертв домашнего насилия. Отец попросту не оставлял таких чудовищных следов. Мы зализывали раны дома, там, где должен быть очаг тепла и любви. Наткнувшись на эти строки в какой-то книге, я долго до хрипоты смеялся. Крики утихли, зато раздались шаги. Тяжелые, бухающие, направляющиеся ко мне. Почему я был так уверен? Потому что этот сценарий был моим личным проклятым уроборосом. Как я ни старался, я не мог разорвать этот круг. Мама тоже не могла. Я старался приносить домой хорошие оценки, не слишком шуметь дома, моментально выполнять любые поручения отца. Мама встречала его вкуснейшими обедами и ужинами, бегала к нему на работу относить забытые документы и не спала, наглаживая воротнички белоснежных рубашек. И все было не так. Отец запустил этот механизм так гладко, что мы ничего не заметили. За резким словом последовала пощечина. За пощечиной – шлепок. За шлепком последовал удар по щеке. За ним – женские крики на кухне. Кульминация представления, дамы и господа. Я свернулся в комок на полу своей комнаты, прижимая руки ко рту и стараясь не плакать. «Мне нужно проверить, как мама», – мелькнула мысль, но ее тут же перечеркнула ослепительная полоска света, которая прорезала тьму моей комнаты. За открытой дверью стоял отец. «Ты чего в темноте сидишь?» – почти ласково спросил он. «А ну подойди, посмотрю на тебя. Что сегодня в школе было?» Я поднялся с пола и подошел к нему, потому что иначе я не смог бы сидеть на кухне, обнимая маму, и с ужасом смотреть, как мои слезы смешиваются с кровью на ее лице. Вместе с запуском своего ужасающего механизма отец сделал еще кое-что. «Мы отмечаем Новый год или день рождения отца? Его повышение или мой переход в очередной класс? Почему на маме нарядное платье и куда мы собираемся?» Но нельзя жить в вечном тумане, не осознавая себя. Я сделал лучшее из того, что мог. Я изолировался в своей голове. Там, куда отец при всем желании не мог добраться. Он мог сколько угодно издеваться над моим телом, но ничего не мог сделать с моими мыслями. И там, в своем воображаемом храме, я дал себе полную свободу. Эта свобода проявлялась понемногу, и я начинал с малого. Начать с малого для меня означало плохо думать о своем отце. «Он же мой родитель, который воспитал меня и дал мне крышу над головой», – кричала моя забитая часть, дрожащими руками прикрывая ссадины и синяки. «Он монстр», – отвечал ей на это незнакомый голос. «Его нельзя оправдать». «Но ведь если бы не он…» Дрожащая часть меня все еще пыталась сопротивляться настойчивости своей незнакомой, новой половины. «Вы с мамой были бы счастливы», – припечатала решительно незнакомая половина. В глазах мамы я видел то же самое. Она воздвигла себе такой же воображаемый храм. Несокрушимое мысленное капище, на котором приносила в жертву саму себя. Мы оба, я и мама, растили внутри себя черных злых божеств, которые шептали нам неправильные, пугающие вещи. По слову, за каждую пролитую слезинку. По новой мысли, за каждую ссадину. Эти божества были ненасытны. Это черный бог нашептал мне, чтобы я спрятал ингалятор отца. Это черный бог заставил меня стоять и смотреть, как отец бегает по квартире, опрокидывая вещи, ругаясь матом, походя отвешивая мне оплеухи. «Узнаю, что ты видел, куда я положил ингалятор, спущу с тебя шкуру, и на ноги не встанешь, гнить будешь на полу в кладовке», — шипел он сиплым голосом, лихорадочно шаря в тумбочке, на полке, под столом. «Миша, мать твою!» У отца подкосились ноги, и он упал на колени, хватая ртом воздух. «Сука!» — просипел он, а его лицо покраснело, сделав его похожим на дурацкую мультяшную пародию. «Быстро помо... «Быстро помоги!» — мысленно закончил я за него фразу и сделал шаг назад. И еще один. И еще. Из-за закрытой двери хрипы стали куда менее различимы. Я надел куртку и вышел во двор. Сев на лавочку, стал ждать маму. Она подошла со стороны магазина, села рядом. «Я мусор вынесла, как ты и просил», — сказала, не глядя на меня и кусая губы. «А я из школы вот пришел и ключи забыл», — ответил я. Поднялся наверх, похлопал по карманам. Пусто. «Соседям бы позвонил». Этот вопрос тревожил маму больше всего. «А никого дома не было. Дядя Петя на дачу уехал, а тетя Катя, видно, к дочке». Мама поднялась, подняла взгляд на окно нашей квартиры, сглотнула. Потом взяла меня за руку и крепко сжала ее. «Ну, хватит сидеть. Отец ругаться будет». Легкая улыбка тронула ее губы, и я невольно улыбнулся в ответ. Мне это показалось или это вправду было? Я очнулся, потому что кто-то грубо тряс меня за плечо. Проморгавшись, я разглядел перед собой папину сестру, шумную, крикливую женщину, для которой брат был светом в окошке. Я помнил, как она отводила глаза, разглядев мои синяки или мамины ссадины. Но мне не хотелось ругаться с ней в поминальном зале. Не при всех. Не при этом странном пузатом священнике, который верил в каждое произнесенное слово. Не при матери отца, которая причитала над телом и все порывалась подложить мертвому сыну под голову какой-то платок. «По папке-то хоть скучаешь? Ишь, стоит как каменный!» — с вызовом сказала тетя Марина, глядя на меня. Маму она в упор не замечала. «Хоть бы слезинку уронил!» Последнее предложение она сказала особенно громко, чтобы все знали. Вот живой сын стоит у гроба отца со скучающим видом и даже не думает плакать. Я бы правда хотел сказать «да». Я бы хотел, чтобы воспоминания об отце вызывали у меня что-то еще, кроме ощущения беспомощности, пустоты и безграничного болезненного ужаса. Я бы хотел, чтобы мамина рука не дрожала, открывая ключом замок, потому что за этой дверью мог прятаться озлобленный, ослепленный ненавистью монстр. Я бы хотел сказать «да». Красиво соврать, чтобы папина сестра ушла с похорон довольной, с мыслью о том, что ее обожаемый брат вовсе не был чудовищем. Я бы хотел сказать «да», чтобы оставаться человечнее их. Но не смог. Вой тети Марины перекрыл заунывное пение священника. Кто-то снова с удвоенной силой зарыдал, кто-то порывался меня ударить. Мать тащила меня к выходу через толпу чужих родственников, а я не мог перестать смеяться. «Как же хорошо, Господи!» Это были две истории от замечательных авторов Алексея Черемисова и Иры Малинник. Надеюсь, вам понравилось. Не забывайте подписываться на канал Бельфигор. Впереди много интересного.